пожили в Мюнхене, в Кельне, в Штутгарте. Всего они провели в Германии 5 лет. Когда Барбара была беременна Хеттер, Уильяму выпал шанс вернуться в Эдинбург, и он им воспользовался. Хеттер родилась в Шотландии, а ее родители вместе преподавали на музыкальном факультете университета, как и она после них. Уильям снова сел за мануал старика Уиллиса в старом соборе Святого Павла. Другое дело, что орган отреставрировали за время его отсутствия и значительно увеличили число регистров. Впрочем, это мало на чем сказалось. Главное, был не орган, а церковь. Ее знаменитое на весь мир время реверберации. Уильям снова оказался под крышей своего любимого святого Павла и под крылом шотландской епископальной церкви в своем родном городе. Мисс Вурц, добрая душа, сразу же решила, что жизнь Уильяма полностью наладилась. Разве не замечательно, что после стольких странствий и потрясений он вернулся домой и остепенился? Он нашел идеальную женщину, рожденная ею дочь даст ему столько счастья, сколько он может взять, заменит ему сколько возможно сына. Конечно, ничего подобного не произошло. Барбара умирала от ностальгии по Германии. В ее глазах Эдинбург не был городом классической музыки. Музыки-то тут много, но почти вся она низкопробная. Климат влажный, небо серое. Барбара решила, что именно влажность виновата в новом обострении ее хронического бронхита. Она шутила, что превратилась в кашляющую певицу. Другое дело, что кашель оказался серьезнее, чем она подозревала. В общем, мисс Вурц поведала Джеку, что из слов «хитр» у нее сложился яркий портрет Барбары как вечной жалобщицы. И это всего за один телефонный разговор. Она считала, что все шотландцы, за исключением одного лишь Уильяма, некрасивые и плохо одеваются. Женщины еще уродливее мужчин и одеваться не умеют совсем. Виски — подлинное проклятие, и дело не только в опьянении, Уильям-то не пил совсем, а в том, что оно убивает вкусовые рецепторы, благодаря чему шотландцы совершенно лишены возможности заметить, как ужасно на вкус их еда. Килты, как и баварские штаны, прилично носить лишь детям, так считала Барбара. Уильям, конечно, в килте не ходил ни разу в жизни. Летом, когда погода наконец сделалась чуть получше, город наводняли полчища туристов, особенно американцев. А еще у Барбары была аллергия на шерсть, поэтому продукция шотландской ткацкой промышленности со знаменитыми узорами ее не радовала. Мама сочла уже одного ребенка такой непереносимой ношей, поведала Хеттер далее, мисс Вурц, что решительно отвергла все попытки Уильяма завести еще детей. Барбара по природе не слишком годилась матери, и все время, проведенное ею с крошкой Хеттер, было для нее сущей пыткой. Тем не менее, она урезала свои учебные часы наполовину, чтобы чаще бывать с дочерью. Родители Барбары Штайнер развелись. Этот ужас засел в нее так глубоко, что она периодически начинала бояться, как бы Уильям ее не бросил. Он и думать про это не думал. По словам Хеттер, он был рабски предан своей жене. Он даже считал, что виновен в ее несчастьях, ведь это он отобрал у нее родную Германию. Он предложил ей вернуться туда, но Барбара решила, что Уильям будет там несчастен и разведется с ней. До развода родители регулярно возили Барбару в швейцарские и австрийские Альпы кататься на лыжах. После развода она ездила то с мамой, то с папой по очереди. Поездки из удовольствия стали упражнениями в стоицизме. Тяжелые физические нагрузки, тяжелое общение, молчание за едой. К тому же оба родителя много пили. И все же несчастная мама повторяла дочери названия лыжных курортов, словно имена святых. Санкт-Антон, Клостерс, Лех, Венген, Цермат, Санкт-Кристоф и так далее. Пока они жили в Германии, Барбара Штайнер научила Уильяма Бернса кое-как кататься на горных лыжах. Джек с трудом смог вообразить себе папу, татуированного органиста, на альпийском склоне, но из Шотландии до Альп не ближний свет. «Мы съездим туда, когда ты подрастешь, а пока ты мала еще», — говорила мама Хеттер. Можете себе представить, каким эхом отдавались эти слова в ушах Джека. Когда-то Алиса говорила ему то же самое. Хронический бронхит оказался раком легких. Барбара считала, что заразилась им в Эдинбурге, словно рак — это такой подвид простуды. Не удивлюсь, если докажут, что Эдинбург — родина рака легких, полушутя полусерьезно говорила Барбара, прокашлявшись. Рак положил конец ее карьере певицы, но убил ее не он. Хеттер была слишком мала и не помнила никаких позитивных последствий победы мамы над недугом. В памяти остались лишь рвоты и мамины парики. «Наверное, Хеттер было тогда лет 5», — сказала Джеку мисс Вурц. Девочка едва помнила свою первую поездку с родителями в Клостерс. Единственное воспоминание — плохое настроение мамы, которая слишком устала после лечения, чтобы кататься. Джек, конечно, сказал мисс Вурц, что воспоминания 5-летней Хеттер не стоят, скорее всего, выеденного яйца. Мисс Вурц отвела этот аргумент. Хотя девочке и было всего 5, она хорошо запомнила главную черту маминого характера. Барбара Штайнер ненавидела англичан и шотландцев за то, что они ездят по неправильной стороне дороги. Она регулярно донимала мужа и дочь статистикой, сколько иностранных туристов гибнет каждый год на дорогах в Эдинбурге. Как правило, они переходят улицу, посмотрев не в ту сторону. «Может, рак ко мне и не вернется», — говорила Барбара Уильяму и своей 5-летней дочери. «Но клянусь, в один прекрасный день меня собьет машина, и все потому, что у вас ездят по неправильной стороне». Так и вышло. И хотя на всех переходах и светофорах в Англии и Шотландии аршинными буквами написано «Смотри вправо», и к тому же Барбара прожила в Эдинбурге 6 лет, но это не помешало ей в один прекрасный день посмотреть налево и ступить на дорогу, где ее тут же сбило такси. «Хеттер сказала, это случилось где-то неподалеку от Шарлотт-сквер», — сказала Джеку мисс Вурц. «Она пошла с мамой на книжную выставку, там какая-то детская писательница читала свои книжки. Послушав, они собрались домой, надо было перейти улицу, и Хеттер посмотрела в нужную сторону, а Барбара — в противоположную. Девочка видела приближающееся такси и взяла маму за руку, но мама ступила на проезжую часть. Она погибла на месте». Хеттер помнит, как царапнула ногтями маме по руке. Джек не стал спрашивать, сама ли Хеттер изложила эти болезненные подробности мисс Вурц, или же та вытянула их из нее клещами. Он знал только, что мисс Вурц хлебом не корми, дай приобщиться к чему-нибудь драматическому. Важные подробности без драмы. Ничего для нее не стоит. Поэтому она старательно поведала Джеку, как с головы несчастной женщины слетел парик, а также, что Хеттер и мама по настоянию последней между собой говорили только по-немецки. Свидетели инцидента, их было множество, все родители с детьми, возвращавшиеся из того же детского книжного павильона, очень удивились, что 5-летняя девочка сквозь слезы зовет маму по-немецки. Полиция тоже запуталась, решив, что погибла немецкая туристка, ведь у совершенно лысой женщины не оказалось при себе документов. Документы у Барбары при себе были, в сумочке. При ударе сумочку отбросила черти куда, и ее так и не нашли, как и парик. Успокоившись, Хеттер сказала полицейскому по-английски, что хочет домой, взяла его за руку и сама отвела куда надо. Они с мамой и папой за эти годы обошли пешком весь Эдинбург. Машину не водил никто. Хеттер и до сих пор не умеет. Итак, Уильям Бернс стал одиноким отцом 5-летней девочки. «Зная Уильяма, — сказала мисс Вурц, — легко предположить, в каком он был состоянии. Он, конечно, считал, что лично виновен в гибели Барбары». «Это Хеттер тебе сказала?» — спросил Джек. «Разумеется, нет. Но я-то знаю Уильяма. Он простил твоей матери все, но никогда ничего не простил самому себе. И поэтому сошел с ума. Джек, тебе надо поговорить с сестрой. Тебе нужно найти ее, пока не поздно». «Это все отлично. Но а сама-то Хеттер? Она хочет видеть Джека», — поинтересовался он у мисс Вурц. Он думал, не стоит ли сначала выслать ей чек. «Позвони ей и выясни все сам», — сказала мисс Вурц. «Я уверена, вы легко найдете общий язык. Вы так похожи». «Чем это, Каролина?»